экзема, рецидивирующий нейроаллергический дерматоз, характеризующийся развитием серозного воспаления сосочкового слоя дермы и очагового спонгиоза эпидермис, проявляющийся полиморфной зудящей сыпью, папулы, эритема и другое. Экзо – составная часть сложных слов, означающая «вне», «снаружи», «внешний», «наружный», «экзогенный», возникающий под влиянием воздействия внешних факторов, «экзостоз» – нарост на кости, образованный костной тканью, «экс» – приставка, означающая удаление, извлечение чего-либо, лишение, отсутствие чего-либо, освобождение от чего-либо, «эксудат» – богатая белком жидкость, содержащая форменные элементы крови, выходящие из мелких вен и капилляров в окружающие ткани и полости тела при воспалении, «эксудативный» – характеризующийся эксудацией. Эксудация – это процесс перемещения богатой белком жидкости, часто содержащие форменные элементы крови, из мелких вен и капилляров в окружающие ткани и полости организма, проявление воспаления. Экстензия – смотри разгибание. Экстензор – смотри разгибатель. Экстеро – составная часть сложных слов, означающая находящийся вне, за пределами чего-либо. Экстерорецептор – рецептор, воспринимающий раздражение, поступающее из окружающего мира. Экстра – составная часть сложных слов, означающая вне, сверх. Эктазия – растяжение, расширение ткани или органа. Эктодерма – наружный слой зародыша. Из эктодермы образуется кожный эпителий, нервная система, передние и задние отделы кишечника, органы чувств. Эластин – белок, являющийся основным компонентом соединительно-тканных эластических волокон. Элейдин – промежуточный продукт превращения кератогиалина – в кератин, содержащийся в клетках стекловидного слоя эпидермиса, элемент кожной сыпи вторичной, общее название элементов сыпи, формирующихся в результате эволюции первичных элементов кожной сыпи, вторичным элементам относят чешуйки, корки, рубцы, трещины и так далее.